Глава 28. 2010 год. Тыцк. Тыцк. С правой стороны здания Белорусского вокзала, растопырив лапы упора, застыла автовышка, и двое рабочих в люльке пытались сдвинуть замершие стрелки часов. Непонятно, зачем они это делали. Может быть, ремонтировали механизм или просто чистили. Но звук, раздающийся сверху, был каким-то жутковатым. Стрелки никак не хотели заводиться, и прохожие, огибая периметр натянутой ленты безопасности, опасливо косились по сторонам. Виктор поежился. «Проверь еще раз. Все взяли? Документы, билеты?» Шаров еще раз оглядел площадь Белорусского вокзала. «Ничего подозрительного. По крайней мере, на первый взгляд. Вечер, куча народа, кто-то уезжает, кто-то только что приехал и ловит такси. Люди спешат, бегут, волоча тяжелые чемоданы». Наметанный взгляд полицейского сразу же выхватил несколько подозрительных типов у дальнего угла. Мутные личности, скорее всего, скупщики краденого. Но, может быть, и более серьезные ребята. Впрочем, вряд ли их интересовал подъехавший микроавтобус и его пассажиры. «Возможно, — подумал Шаров, — они слишком высокого о себе мнения, и искать их вообще никто не собирался». Тем не менее, утром перед выездом он позвонил своему заму, капитану Олегу Гусеву. Терять было уже особо нечего. И с удивлением выяснил, что сутки спустя никаких ориентировок ни на него самого, ни на кого-то из их специфической компании так и не поступило. Более того, в сводках даже не было упоминания о происшествии в психиатрической больнице, равно как и рапортов о задержаниях, обысках, словом, ничего. Этот факт изумил его и одновременно насторожил. Уж не подстава ли был весь этот спектакль с полицией? Он где-то читал, что заказать маски-шоу даже с действующими бойцами стоило не так уж и дорого. Самое главное, что сам он мог пока чист перед законом. «А кто мог меня сдать, если подумать?» — рассудил Шаров, разглядывая мельтешащих на площади людей. «Главврач больницы Инин? Да, мог!» Но на данный момент они в одной лодке. Кто еще? Конечно, камера из больницы. Но, судя по заверениям Инина, все записи того вечера были уничтожены. Как и когда он успел, это уже другой вопрос. Возможно, удаленно или через помощницу. То, что весь персонал больницы беззаветно и до конца готов следовать за своим сумасшедшим доктором, он убедился лично. Получается, причин волноваться нет. И все же он слегка тревожился, потому что знал, в делах, где замешано много людей, обязательно случаются какие-нибудь проколы. Поезд 29-й отправляется с первого пути второй платформы в 19:53, — сказал Шаров. Виктор глянул на экран телефона. Осталось 25 минут. — Ты как, готова? Лена коротко кивнула. После очень трудного и нервного разговора с Петей, которого они едва не потеряли, ей вдруг стало казаться, что задача невыполнима. К тому же, большая часть ее еще впереди, и неизвестно, как отреагируют другие одноклассники. Она предложила поговорить с Лизой Клюевой. Главный офис ее фирмы располагался в башне Федерации в Москва-Сити. Но оказалось, что контейнеровоз капитана Дениса Крутого погрузился и вот-вот должен был отчалить из торгового порта Калининграда. Они чуть его не проворонили. Пришлось срочно менять планы. Лена подумала, что черт с ним, лучше куда-то ехать. Быть в движении, чувствовать жизнь, тем более Виктор будет рядом. Разве не об этом она мечтала бесконечными днями и ночами в одиночной палате к камере? А тут, можно сказать, путешествие на двоих в поезде. Петя купил им целое купе, чтобы никто не мешал и не задавал лишних вопросов. Загранпаспорта были сделаны за несколько часов, а билеты куплены за сутки. Предстояло пересечь Литву, которая отделяла Калининградскую область. «Что?» — спросила она, тряхнув головой. Виктор слегка тронул ее руку. «Все хорошо?» «А, да, я просто задумалась». «Все будет хорошо», — улыбнулся он. Он вспомнил аккуратно вырванную страничку из книги, которую показал ей Петя. Уже когда они вместе ехали в сторону бывшей воинской части. Его дрожащие толстые пальцы, на одном из которых сверкал перстень с крупным бриллиантом, она запомнила, как они разворачивали пожелтевший листок, сложенный вчетверо. Виктор заметил ее побледневшее лицо уже позже. Она увидела фотографию и выцарапанные надписи на кресте. Все это можно было счесть за глупую шутку, но вырванный из книги лист был настоящим, никаких сомнений. Виктор хотел что-то сказать, но промолчал. Получается, все они заложники времени. Впрочем, так она и предполагала. Не могла сформулировать, скорее чувствовала. И, конечно же, не думала, что все настолько серьезно и странно. Быть здесь и сейчас, жить, существовать, любить, ненавидеть, чувствовать боль, радость, ощущать биение времени, ход секунд и понимать, что прошлое намертво держит их в своей цепкой хватке. Цыцк, цыцк. Стрелка упрямо дергалась, но каждый раз наталкивалась на невидимую преграду и откатывалась назад. Цыцк, цыцк. Что-то держало ее на одном месте, словно какое-то проклятие. И хотя, по-видимому, в данном случае это было обычной механической поломкой, возникал вопрос, почему сейчас? Почему она должна видеть эту покалеченную стрелку и слышать зловещее «тыцк, тыцк»? Они вышли из автобуса. Виктор коротко кивнул Шарову. «Будь на связи», — сказал майор. «Если что, сразу пиши». «Конечно», — ответил Виктор. Они были налегке, только две небольших спортивных сумки с личными вещами. Никто не обращал на них никакого внимания. Лена шла справа, и когда кто-то тронул его за правый рукав, он подумал, что она что-то хочет спросить. Повернулся, но ее там не было. Она пропала. Вместо его Лены стояла низкая коренастая цыганка в цветастом платке. Большие серьги, бусы, кольца. Каким-то образом она оказалась очень близко. Виктор не на шутку испугался, но не мог отвести от нее глаз. «Вижу черную тоску на сердце, красавчик. Что-то гнетет тебя, что-то тянет. Беда у тебя случилась давным-давно, и ты не можешь от нее избавиться». Слова лились из нее тихим, распевным речитативом, и Виктор вдруг почувствовал нарастающую тяжесть. «Только я тебе скажу, расскажу. Дай ручку, все увижу, все растолкую. Помогу советом». Тяжесть становилась все ощутимее, словно тише и дальше, но словно отчетливее. Словно во сне он протянул ей руку, зачем-то понимая, что делать этого не стоило, и пытаясь осознать, что же случилось с Леной. Как так получилось, что на ее месте вдруг возникла эта цыганка? Ладонь его оказалась в теплых руках, и он начал проваливаться во тьму, когда вдруг кто-то грубо его оттолкнул, и чарующее колдовство рассыпалось, как хрустальный сосуд, брошенный о землю. — Ты же мертв! — прошипела цыганка змеей. В ее глазах застыл ужас, и Виктор, оцепенев, сделал шаг назад. — Я уже видела такую руку! Она вдруг перекрестилась и, не разбирая дороги, бросилась в толпу. — Мертв! Мертв! — доносились до него ее хриплые возгласы. — Витя! Он повернулся и увидел Лену. Она стояла слева и смотрела на него, как на привидение. Что случилось? Кто это? Он посмотрел в толпу. Цыганка уже пропала из виду. Я не знаю, какая-то цыганка, я думал. Что она тебе сказала? Все так быстро произошло, я даже не успела понять. Мне показалось, она взяла твою руку. Да, то есть... Нет, она просто хотела денег. Ну, знаешь, как это? Лена внимательно посмотрела на него и кивнула. Я слышала, что они применяют гипноз, чем-то похожий на то, что делал с нами Инин. Если честно, я даже испугаться не успела. — А я успел, — тихо ответил Виктор, но она не расслышала. Они остановились как раз рядом со сломанными часами. — Ц-цк, ц-цк! Какой мерзкий звук! — сказала она. — Пойдем быстрее. Удивительно, но на перроне вокзала народа было немного, провожающих еще меньше. Уже почти стемнело, и серое небо, скрытое за пластиковым навесом, едва проглядывалось. Он сказал, там будут пограничники. — Кто, Петя? — Нет, этот полицейский. — Да граница же! Ты никогда не выезжала за границу? Лена покачала головой. — Я тоже, — признался Виктор. — Жаль, ночью будем ехать, ничего не увидим. Они подошли к вагону номер 13. И вот опять подумала она. — Почему 13? Почему не 11, 7 или 5? Улыбчивая проводница посмотрела билеты, паспорта, проверила визы. — Все нормально, можете проходить. 7-е купе. Так, ваше целиком. Она улыбнулась, будто бы понимая, зачем молодые люди могут брать целое купе, и тут же добавила. — Литовская граница в 7 утра, не пропустите. Но я заранее всех бужу, — добавила она. Поезд плавно качнулся. Перрон, постепенно ускоряясь, поплыл назад. — Ну вот, поехали, — сказала Лена. — Поехали, — подтвердил Виктор. Несмотря на приятное волнение, вызванное перестуком колес и предстоящим путешествием, он чувствовал тревогу. Получится ли уговорить Дениса? Какие могут быть проблемы на границе? Ведь их вполне могли объявить в розыск, хотя Инин клятвенно заверил, что ни он, ни Лена не входили в списки обычных больных, а необычные списки зашифрованные, и доступ к ним имеет только он сам. Короче, ворох вопросов, решать которые придется по мере поступления. Лена вздохнула. Видимо, она думала о том же самом. «Я никогда никуда не ездила», — вдруг сказала она. «Нет, в мечтах и странных моих видениях я была много где. Наверное, тем местам и названия не придумаешь. Но на самом деле, в реальности...» Виктор вдруг подумал, что кроме колонии тоже особо нигде не был, не считая пары детских поездок на Черное море. «Будешь чай?» Не отрываясь от окна, Лена кивнула. Он сходил к котлу, налил стакан из подстаканниками кипятка, купил 2 пакетика чая и сахара. «В Калининград на отдых едете?» Улыбнулась и слегка подбегнула проводница, на бейджи которой было написано «Анна Самоцветова». «Сейчас погода в наших краях не очень». «Кстати, вот анкеты!» Она протянула пару листов. «Заполните их. Нужно будет предъявить пограничникам». — Спасибо. Да, решили развеяться. Он посмотрел ей прямо в глаза, и она слегка смутилась. — Это все работа, да работа. — Это точно. Проводница отвела взгляд. — Нужно отдыхать. Съездите в Светлогорск, там красиво. Или в Пионерск. — Обязательно, — ответил ей Виктор. — Так и поступим. — Хорошей вам поездки, — она принялась мыть стаканы в раковине. — Если что-нибудь понадобится, обращайтесь. — Конечно. Покачиваясь и стараясь не расплескать кипяток, Виктор дошел до купе. Лена выглядела встревоженной. Он поставил стаканы на стол, пытаясь понять, что могло произойти. «Мне вдруг показалось, что ты не вернешься», — сказала она. «Как тогда?» «Как тогда?» По его спине поползли мурашки. За окном стало совсем темно, и эта тьма, окружавшая летящий стрелой поезд, была давящей, враждебной. Она долго не отвечала. Помешивая ложечкой чай, смотрела в искрящуюся черноту окна, где смутными отражениями застыли 2 лица, расплывчатые, почти неразличимые. «Ты всегда уходишь, исчезаешь. Даже когда мы совсем рядом, держимся за руки, и вроде бы вот оно. Стоит закрыть глаза и снова открыть их, и тебя не будет. Так всегда. Я здесь», — тихо проговорил он. «Я точно здесь. И на этот раз никуда не денусь». «В прошлый раз ты тоже так говорил», — грустно улыбнулась девушка. Она чуть задумалась, потом внезапно спросила. «Как ты думаешь, мы сейчас там тоже вместе?» Виктор откинулся на подрагивающую переборку вагона. Он не сразу понял, про что она спрашивает. «Про какое там? Ты имеешь в виду?» «Да. 41-й, ведь ты наверняка что-то помнишь. Должен». «Да», — вдруг признался он. Он действительно что-то помнил. Вагон немного тряхнуло, и вдруг образы поплыли в его памяти с такой неумолимой силой, что ему стало страшно. В красноватых светофорах, стремительно проносящихся мимо на перегонах, он увидел всполохи артиллерийских залпов. В стоне железнодорожной колеи гул какой-то мольбы, жуткой, непонятной, будто бы тысячи человек одновременно стонали от боли. Видение нахлынуло, и он едва успел поставить стакан с чаем на стол.